Предусмотрительный и мудрый афганец в который раз оказался прав. На второй день пути, как ни пытался Алексей идти скрытно, избежать встречи с боевиками не удалось. Решив передохнуть после нескольких часов ходьбы, он приметил небольшие заросли кустарников в предгорье, а если есть растительность, то где-то недалеко и вода. Это место позволяло укрыться на время от ненужных посторонних глаз. Едва он приблизился к намеченной цели, как из зарослей, с автоматами наперевес вышло трое душманов, справа появилось еще несколько врагов. Вариантов нет. Нужно идти на контакт. Главное — вести себя спокойно. Мысленно настроил себя Алексей. Боевики приблизились и взяли его в кольцо. Их оказалось не менее 10. «Оружие на землю. Кто такой и куда путь держишь?» — спросил на пушту талиб с длинной густой бородой. По манере разговора и форменной одежде, похоже, он являлся старшим группы. «Я из отряда Джамала иду в сторону Файзабада по его приказу», — ответил десантник на том же языке и положил калашников на песок. «Обыскать», — приказал бородач, и двое подчиненных за минуту извлекли все содержимое из карманов и рюкзака. Командир осмотрел вещи и взял в руки сверкающий нож, тщательно разглядывая искусно выполненные изделия. «И давно ты ушел от Джамала?» — спросил он. «3 дня назад. Может, тебе еще рассказать и о поручении, которое я должен выполнить? С кем должен встретиться?» Нагло вопросом на вопрос ответил Алексей. Это подействовало, боевик замешкался, бегло осмотрел еще раз вещи и, подняв глаза, ответил: «Нет, приказы Джамала меня не касаются. Мне интересно другое. Почему его нож у тебя? Это редкое приметное оружие, и точно такое же я видел у него. Улика очень серьезная. Необходимо как-то оправдаться». «Да, эти изделия одного мастера, и у Джамала похожий нож. Но это мой. Он лично мне его подарил. Мы с этим клинком давно воюем вместе. Мне непонятно, к чему вся эта проверка. Свяжись с Джамалом, и он ответит на все интересующие тебя вопросы, а за потерянное время с вами отвечать придется тебе, если ты хорошо его знаешь», — сказал Алексей, указав пальцем на командира. «Знал Джамала давно, а также его отца, не раз вместе воевали с русскими. Дело в том, что убили славного воина Аллаха. Сифат бросил все силы для поимки убийцы и доставки его живым. Он лично хочет с ним поквитаться», — за сына произнес тот. «Когда?» — сухо спросил Алексей. «Позавчера ночью. Кто-то жестоко расправился в горах с ним и его небольшим отрядом. Ясно, враг был не один. С Джамалом в одиночку справиться не под силу самому смелому воину. Враги могли разбиться на группы по несколько человек, чтобы попытаться выйти за пределы нашей территории. Вот и приходится проверять всех подозрительных. Ты уж не держи зла на нас, служба», — ответил боевик. «Конечно, жаль Джамала. Совсем недавно мы сидели с ним у костра, беседуя за чашкой ароматного чая, а сегодня его нет. Верный был своим идеям, как никто другой», — как можно правдивее произнес Алексей. Ему повезло, что боевики хорошо знали жестокого приемного сына, известного полевого командира Сифата, и даже после гибели оставались верными этому шакалу. Последние новости до них долетели очень быстро. Старик Хамид в очередной раз спас ему жизнь, уничтожив документы Джамала. В противном случае будущее оказалось бы мрачным. Судя по всему, проверка закончилась. На этот раз Бог оказался на его стороне. Поверили. Следующая встреча с душманами может оказаться не такой удачной. Нужно передвигаться более осторожно. Горько слышать о гибели моего командира. Но приказ я все же обязан исполнить, не теряя времени. Возможно, это поможет сохранить жизнь другим воинам Аллаха, — произнес Алексей. — Возьми лошадь. Она поможет сократить твое время в пути, — предложил бородач. — Спасибо, не откажусь, — согласился Алексей. Документ на имя гражданина Узбекистана Ахмеда Муразова, изъятый из кармана Джамала вместе с его собственным, сейчас пригодился. Затертое фото на бумаге не позволяло без экспертизы сомневаться в подлинности его теперешнего хозяина. Кто этот узбек и какое отношение он имел к боевикам, Алексея уже не волновало. Похоже, это был совершенно случайный человек. Фортуна пока оставалась на его стороне. Боевики собрали рюкзак и вернули вещи их хозяину. Рыжая стройная лошадь с аккуратно постриженной гривой, полностью снаряженная для верховой езды, также оказалась в собственности десантника. «Пусть хранит тебя Аллах и поможет добраться до намеченной цели без проблем», — пожелали талибы и проводили взглядом стремительно удаляющегося одинокого всадника, оставляющего за собой пыльный след. Лошадь, которую ему презентовали бандиты, помогла сократить время на преодоление оставшегося участка равнины. Вот и русло реки, о котором говорил старик. Спустившись по довольно пологому берегу к воде, Алексей в первую очередь напоил лошадь. Испытывая жажду, она, прильнув губами к стремительному потоку сквозь зубы, не торопясь, втягивала в себя живительную влагу. Затем, отпустив удила, присел и, черпая ладонями холодную воду, напился вдоволь сам. Вода в речушке, берущей начало стающих горных вершин, оказалась кристально чистой и вкусной, только леденяще холодной. Лишь быстрое бурлящее течение не позволяло рассмотреть мелкие камушки различной формы и величины, покрывавшие дно русла. Перед следующим этапом пути необходимо отдохнуть, более удобного места для этого здесь не сыскать. Надвигались сумерки. Десантник набросил повод на остаток сломанного ствола дерева, торчащего из земли, вокруг которого, благодаря тени и близости влаги, сохранилась сочная зеленая трава. Лошадь без промедления принялась за дело, поедая невысокую поросль лужайки. «Подкрепиться нужно обоим», — он достал из рюкзака кусок вяленой баранины и принялся кушать. Такой обед в подобных условиях можно назвать королевским. В другой час голод способен превращать даже практически несъедобную пищу в барское яство. Перекусив и сложив остатки пищи обратно в рюкзак, Алексей прилег на естественное зеленое покрывало и, наслаждаясь свежим горным воздухом, незаметно задремал. Здоровый сон, так же, как и питание, не менее важный фактор для человека в пути. Когда солнце, выглянувшее из-за гор, первыми косыми лучами коснулось долины, Алексей уже не спал. Он лежал, любуясь сказочным пейзажем. С рассветом горный подъем обнажался метр за метром, представляя незнакомому путнику всю свою неописуемую красоту необычного рельефа, созданного самой природой. Растительность постепенно редела, а после и вовсе переходила в сплошные каменные утесы, уходящие к небесам. Вершину покрывала огромная белая шапка, состоящая из снега и многовековых ледников. Люди могут годами жить среди такой красоты и не замечать ее. Но как коварна эта красота для тех, кто захочет или просто вынужден преодолевать горные перевалы в таких местах. Опасность таится при каждом шаге, при каждом движении. Умывшись и оседлав своего верного теперешнего друга, Алексей продолжил путь. Через час верховая езда стала небезопасной. Водяной поток становился все уже, а подъем круче. Он спрыгнул с лошади и, взяв ее за повод, повел за собой. Конечно, правильнее было бы отпустить животное во свояси, но пока есть возможность продвигаться вместе, с этим Алексей решил повременить. Речушка, постепенно превращаясь в маленький ручеек, опустилась глубоко в расщелину между скал. Для передвижения осталась лишь узкая тропка, усыпанная множеством сыпучих осколков горных пород, громко хрустящих при каждом шаге. По ходу недавно бегущего ручейка появилась многометровая пропасть. Алексей уже начал жалеть, что не оставил лошадь раньше. Сейчас же не только развернуться, даже разойтись вдвоем на этой узенькой тропе стало невозможным. Лошадь, привыкшая к таким переходам, шла вслед за своим хозяином, шаг в шаг, ощупывая поверхность горного выступа копытами, подбитыми острыми специальными подковами, ступала лишь после того, когда была уверена в твердости скалы. Место, хоть и редко, но все же хоженое, значит, куда-то эта тропа выводит. Передвигаться стали еще медленнее, соблюдая максимальную осторожность. Четвероногий друг прижимался к отвесной скале, но все же мелкими шагами шел вперед. Вдруг камень под ногой Алексея стремительно пополз к краю пропасти, и через секунду опоры под ногой не оказалось. Он быстро сползал в бездну, пытаясь нащупать свободной рукой какой-нибудь спасительный выступ или расщелину в этой каменной ловушке, но все оказалось напрасным. Лишь кровавые полосы от острых осколков покрыли ладонь. Десантник повис над пропастью на поводе уздечки. Это могло лишь на миг приостановить неизбежное. Стоит только лошади опустить голову. В этом случае сбруя срывается, и все. Помочь уже не сможет ничто. Видимо, сам ангел-хранитель снова вступился за жизнь Алексея. Лошадь, громко заржав, подняла голову вверх и начала пятиться назад. Вот тот спасительный острый выступ на краю пропасти. Он ухватился за него и, приложив остаток сил, вначале забросил ногу. Еще немного, и, подтянувшись из последних сил, он все же выбрался на эту узкую полоску жизни. Десантник лежал, прикрыв веки, и тяжело дышал. Лошадь, склонив голову, обнюхивала своего хозяина, тихо издавая какие-то особые звуки, понятные лишь только ей самой. Один неверный шаг мог закончиться трагически. Алексей готов был расцеловать это умное животное, спасшее ему жизнь. Обратного хода нет. Каким бы ни был предстоящий дальнейший путь, его необходимо преодолеть. Спустя четверть часа, придя в себя после такого стресса, они двинулись дальше. Еще пару часов экстремального пути и дорожка постепенно начала расширяться, выводя путников на плато. несколько тысяч метров над уровнем моря давали о себе знать. Сильно обогащенный кислородом воздух без привычки с трудом вдыхался легкими. Необходим привал. Алексей, ведя лошадь на поводу, оказался на необычно ровном, небольшом участке плоскогорья. Выйдя из-за каменного утеса в поисках удобного места для отдыха, он приметил необычную хижину, стоявшую невдалеке, прижавшись задней ее частью к отвесной каменной стене. Она здорово напоминала жилище Хамида, только чуть больше размерами. Дальше виднелись еще несколько скромных размеров построек. Скорее всего, это и есть одно из тех маленьких поселений, затерявшихся среди огромных возвышающихся горных вершин, о которых говорил Хамид, — подумал Алексей и направился к ближайшему жилищу. Возле дома он приметил старика, выходящего во двор. Увидев незнакомца, тот остановился. — Приветствую вас, уважаемый, — произнес Алексей, прижав руку к груди, чуть поклонившись, как требует обычай горцев. — Здравствуй, путник. Проходи в дом. Наверняка ты устал и проголодался после тяжелой дороги. Покушаем, отдохнешь, а затем расскажешь, что привело тебя в наши края, — предложил горец. Такое гостеприимство нечасто встречается в наши дни, особенно у европейских народов. Для мусульман же в этом нет ничего необычного. Многовековая устоявшаяся традиция. С помощью хозяина дома Алексей расседлал уставшую лошадь и набросил повод на примитивную изгородь загона для овец. Прежде чем сесть за стол, жена хозяина промыла и обработала раны на руке Алексея каким-то настоем трав, забинтовав после чистой полоской белой материи, которая заменила бинты. Порезы оказались довольно глубокими, и медицинская помощь пришлась весьма кстати. Скромный ужин после трудного и опасного дня пути для Алексея показался пышным угощением. Наполнив напоследок пиалы ароматным чаем из трав, собранных в горах, хозяйка дома удалилась, чтобы не мешать мужчинам вести разговор. «Ну что же, сейчас можешь и рассказать, какая нужда заставила тебя посетить наше поселение и как нашел дорогу сюда». «Зовут меня Бахрам», — представился хозяин гостеприимного дома. «А я Ахмед. Спасибо, Бахрам, за ужин. Все было очень вкусно», — поблагодарил Алексей. «Не нужно лишних слов, это ни к чему. Накормить странника — долг каждого мусульманина», — скромно ответил Бахрам. «Скажи, уважаемый Бахрам, где я могу найти Гулима?» «Довольно преклонного возраста человека с длинной густой бородой», — спросил Алексей. «К большому сожалению, не найти тебе старого мудрого Гулима. Уж год, как Аллах забрал его к себе на небеса. Это был мой отец. Скажи на милость, кто же тебя к нему послал? И не знаю ли я этого человека?» «Может, и знаешь. Хамид, который не раз бывал здесь, указал мне дорогу, просил помочь по возможности. Мне нужно перебраться на другую сторону хребта, в Пакистан. Без вашей помощи мне не обойтись», — признался Алексей. «Трудный и очень опасный путь ты выбрал для перехода. Есть вблизи несколько хоженых мест, но, как я понял, успел ты и на нашей земле нажить врагов. И другой дороги, как через здешний перевал, у тебя нет, раз пришел к нам. Я не буду тебя расспрашивать, куда, от кого бежишь и по какой причине. Это не мое дело, а помочь помогу. Я знаю этого отчаянного непоседу Хамида много лет, и уж его просьбе отказать не могу. Хороший он человек. И где бы он ни побывал, любой дом для него и его друзей открыт в любое время. Давненько мы не виделись. Как он сам? Как семья? — спросил Бахрам. Нет у него больше ни дома, ни семьи. Талибы убили всех, а дом сожгли. Сам он случайно уцелел, сейчас живет один в горах. Хотя жизнь для него после такой трагедии уже ничего не значит. Жаль старика. И отомстить за смерть близких он не в силах, — изложил Алексей. Страшно потерять семью. А еще хуже, когда горе в дом приносят твои же соотечественники. Эта война никому не нужна. От запаха крови многие совсем потеряли разум. Мы против всякого кровопролития, потому и живем отшельниками в этом уединенном месте, не желая принимать ни одну из воюющих сторон. А ты ведь не похож на мусульманина. Что связывает тебя с Хамидом? — задал интересующий его вопрос Бахрам. — Вы правы. Я христианин, но для меня не существует противоречий вероисповедания. Ведь именно благодаря Хамиду, мусульманину, я сегодня разговариваю с вами. Это он вытащил меня с того света и дал вторую жизнь. Но как же после такого мне враждебно смотреть на иноверца? За время, проведенное в обществе такого замечательного человека, он стал для меня отцом, а я, в свою очередь, его семьей. Не так страшны люди другой веры, как враги среди своего народа. На своей родине я тоже враг, хотя никакого греха перед ними за мной нет. Просто некоторым людям потребовалось... «Жертва. И на роль этой жертвы выставили меня», — вкратце изложил свои проблемы Алексей. «Сегодня люди страшнее любого зверя. Те хоть убивают, чтобы выжить, а мы ради наживы. Во все века война кому-то была выгодна, в каких бы масштабах она ни велась, словно в шахматы играют человеческими жизнями, складируя после погибшие фигуры целыми курганами в общую могилу. А ведь король при этом не погибает. Он снова обрастает свитой из ферзей и пешек и вновь начинает разыгрывать новую партию, — изложил свою философскую точку зрения Бахрам. «Я не могу с вами не согласиться. Вы все правильно и красиво сказали, только мы и вправду в этой игре лишь пешки, готовые отдать единственную жизнь за кого-то. Но ведь все должно быть оправдано», — поддержал тему Алексей. «Вижу, ты парень грамотный и достойный сын Хамида». «Скажи, чем тебе помочь?» — спросил старик. «Мне нужно необходимое оснащение, чтобы преодолеть эти неприступные ледяные вершины на моем пути. Я готов заплатить, у меня есть деньги», — предложил Алексей. «Дорога впереди трудная и долгая. Скорее всего, Пакистан для тебя не конечная точка пути. Деньги тебе пригодятся самому, нам они здесь без надобности. А вот оснащение... ценится в наших краях на вес золота. Можешь оставить свою лошадь. Нам она нужнее. Это и будет твоя плата. Все равно дальше ей пути нет. Один ты тоже погибнешь в ледниках. Я дам пару опытных парней, которые помогут тебе преодолеть вершину, самый суровый участок перевала. Дальше справишься сам». — предложил Бахрам. — Не стоит отрывать людей от дел. Попробуй сам перебраться. Не соглашался парень. Я так решил. Пойдете втроем? Пробовать не нужно. Это может закончиться для тебя плохо. А сегодня пора отдыхать, — твердо заявил хозяин дома. Спорить не стоило. Эти люди, приняв решение, не привыкли менять его. Возможно, только внесут некоторые дополнительные коррективы. Хорошо, я не против. Просто не хотелось привлекать вас к моим проблемам, — согласился Алексей. Как я понял, время твой союзник. Не стану тебя задерживать. Сегодня переночуешь в моем доме, а с рассветом выдвигайтесь. Все необходимое я подготовлю. И еще. Автомат тоже оставь. В горах он без надобности, только лишний балласт придется на себе тащить. Могу взамен предложить пистолет, — сказал Бахрам. — Спасибо, не нужно, у меня есть нож. А если уж будет в этом необходимость, раздобуду по дороге. Думаю, в здешних местах такого добра достаточно. Еще раз огромное спасибо вам за все. Поблагодарил Алексей старика.